примеру, для нас с браком эта штука ощущается чуть ли не как вторая кожа, и я даже миниган с полным коробом патронов таскать могу, вообще не ощущая при этом тяжести. А вот Киви, которому я хохмы ради дал разок примерить этот бронекостюм, сделал один небольшой шаг и сразу грохнулся на пол. По ощущениям, говорит, как будто под водой в полной разгрузке бежать пытаешься. Что неудивительно, ведь второй недостаток данного экзоскелета – это его огромный вес. Обычная экипировка современного солдата весит примерно 25-30 кило в боевой выкладке и примерно 40-60 в полной. А напичканный прибамбасами экзоскелет сам по себе, без всякой дополнительной снаряги, идет под 80 кило, и суммарный вес бойца в итоге выходит далеко за 2 центнера. Мы с Рамблоу, когда в машину садились, чтобы добраться до места засады без привлечения внимания, я слышал, как протестующие скрипели рессоры автомобиля. В общем, лифтом в этой броне лучше не пользоваться, если только грузовым, и желательно одному. Ну а третий и самый главный недостаток – это, ожидаемо, стремящаяся в небеса цена. Если в прошлый раз, когда я узнал о цене бронекостюма в 1,5 ляма, меня начало душить жаба, то сейчас дело чуть было не дошло до натурального инфаркта, потому как выложить 12 миллионов американских долларов – это как 6 раз убить соколиного глаза по дешевке, или 24 раза спасти шкуру рыжего репея. В общем, маржик теперь почти что на мели, полученное от Фьюри бабло по большей части ушло на премии отличившимся в последнее время меркам, аренду новых убежищ и на покупку аэродромов для украденных квинджетов. Остаток же пошел в своеобразную казну синдиката. Сильно расширяться нам нет особого смысла, но вот заначки на черный день или на непредвиденные траты сделать все же стоит. Вдруг срочно понадобится выкупить особо дорогое оружие или же дать взятку какому-нибудь продажному чиновнику. В жизни всякое бывает, а как показывает практика, деньги – лучшая подушка безопасности. Ну а того, что осталось в моем персональном загашнике на яхту с личным островом, явно не хватит, поэтому настало время хорошенько поработать. Тем более, что пара дней оттяга с рыжеволосой бестией вполне себе тянет на небольшой отдых. Странно как-то, 20 лимонов за сравнительно простую работенку, будучи матерым наемником Кроссбоунс, искал подвох всегда и во всем. Больше похоже на какое-то кидалово. Вообще-то, если бы у меня не было чуйки, то я бы пришел к точно таким же выводам. Платить настолько огромную сумму за голову одной бабы — явный перебор. Будь она хоть трижды фрикой бывшая супергероиня. И Норман Осборн не может этого не понимать, как-никак он сколотил многомиллиардную корпорацию практически с нуля, а это многого стоит. Но чутье на опасность молчит, и в комплекте с недавним выпуском Daily Bugle это наводит на определенные мысли. Если бы мы работали не по предоплате, то я бы тоже посчитал, что это разводка. Но ты помнишь газету, которую нам показывал Перс? Ничего в голове не складывается. Некоторое время Рамблоу молчал, а затем в гарнитуре раздался тихий хмык. Хочешь сказать, нам платит не сам миллиардер, а его безумное альтер-эго? Несмотря на вид не особо умного громилы, браку не понадобилось много времени, чтобы прийти к тем же выводам, что и мне. Хочу сказать, что причуды богатых порой принимают самые разные формы. Заметив движение в перекрестии прицела, корректирую прицел и кладу палец на спусковой крючок. Кончаем базар, цель в поле зрения. Огонь по моей команде. Да мне плевать, откуда ты возьмешь новость для следующего номера. Если все костюмированные отребья Нью-Йорка дружно решило взять себе выходной, значит, возьми ружье и выстрели в президента, напишем про идейного последователя убийцы Кеннеди. Вытащив сигару изо рта, усатый мужчина кивком указал темноволосой журналистке на дверь. Крутись как хочешь, но чтобы завтра к полудню новый выпуск лежал у меня на столе. Свободно. Выйдя из кабинета своего начальника, Джессика громко выдохнула и медленно разжала сжатые до побелевших костяшек кулаки. Главу Daily Bugle можно было охарактеризовать как угодно, но только неприятным в общении человеком. Являясь ярым трудоголиком, Джона Джеймсон работал практически без передышки и требовал того же от своих подчиненных, добавляя им энтузиазма крепким словом и задержками зарплаты. Но бывшая супергероиня все равно была рада работать журналисткой. Новое занятие позволило женщине не только получать больше денег, чем раньше, но и побороть проблемы с алкоголизмом. И последний пункт был для Джонс наиболее важен, ведь неделю назад узнала, что в их семье ожидалось пополнение. Услышав разливающуюся в воздухе энергичную мелодию, Джессика тепло улыбнулась и достала из кармана мобильник, на котором крупным планом отображалось лицо темнокожего мужчины. дорогой, я уже выхожу из редакции и через полчаса буду дома. Детка, не хочу тебя напрягать, но в твоем положении не стоит работать до глубокой ночи». Узнав о том, что его жена беременна, Люк Кейдж превратился в ту еще наседку и через каждые пару часов звонил своей супруге, чтобы узнать о ее самочувствии. «Особенно после того, как ты обвинила миллиардера в том, что он суперзлодей-психопат. Мало ли какую гадость может устроить этот безумец. Не забывай, что следствие еще идет и сейчас Осборн находится на свободе. Во время одной из стычек темнокожий супергерой смог узнать настоящую личность зеленого гоблина, и чтобы как-то помочь своему любимому, Джессика опубликовала эту новость в Daily Bugle, резко подняв тиражи газеты и даже заслужив небольшую премию, которую скупой Джона отдавал через силу и сжатыми до зубовного скрежета челюстями. «Не переживай, я уже большая девочка и могу за себя постоять», — довольно улыбнулась женщина, которой была приятна подобная забота. К тому же после того, как все узнали о альтер-эго главы Оскарп Индастрис, его пентхаус взяла в осаду целая армия журналистов, и если он попробует надеть костюм зеленого гоблина, об этом в ту же секунду узнает весь Нью-Йорк. Выйдя из здания и надев на голову капюшон, чтобы хоть как-то прикрыться от свирепствующего ливня, женщина махнула рукой тучному негру, попивающему кофе в припаркованном около редакции ярко-желтом автомобиле. Заметив, что работники Daily Bugle часто засиживаются допоздна, наиболее предприимчивые таксисты стали караулить потенциальных клиентов у места их работы. Двойной ночной тариф с лихвой перекрывал время, потраченное хитрыми водителями на ожидание. И хотя обычно Джессика уходила с работы последней и все машины к тому времени были разобраны, в этот раз ей повезло. «Не беспокойся, дорогой, я сейчас возьму такси». Увидев взмах журналистки, чернокожий таксист залпом допил остатки кофе и, выйдя наружу, поспешил открыть перед бывшей супергероиней дверь. Но как показали дальнейшие события, данная галантность сыграла для него злую шутку. И отнюдь не потому, что он за мгновение промок до нитки. Какого дьявола? Когда чернокожего толстяка затрясло словно в припадке, женщина даже не сразу поняла, что по ней стреляют, и только когда ее руку кольнуло болью, Джонс догадалась спрятаться за такси, изрешеченный водитель которого рухнул рядом. Несмотря на несколько сквозных ранений, мужчина еще дышал, и схватив тучного негра за ногу, Джессика попыталась затащить его в укрытие. Но неизвестный стрелок не собирался оставлять свидетелей, и следующая пуля пробила таксисту череп, разметав содержимое его черепной коробки по мокрому асфальту. «Черт, Люк, по мне стреляют!» Перекрикивая шум грозы, вцепившаяся в подстреленную руку женщина попыталась докричаться до своего мужа, но услышать ответ она не успела. Убийца казалось больше одного, и короткая очередь пробила автомобиль на вылет, превратив устройство связи в бесполезный кусок микросхемы, лишь чудом не задев ладонь Джессики. А эти ребята настырные. Поняв, что отсидеться за машиной не получится и надо бежать, журналистка попыталась взлететь в небо, чтобы скрыться между окруженных тучами высоток, но это оказалось роковой ошибкой. Враг был наготове, и женщина успела подняться лишь до четвертого этажа, прежде чем ее бок пронзила резкая боль. Полеты никогда не были сильной стороной Джессики. Потеряв от боли концентрацию, бывшая супергероиня врезалась в стену и рухнула на покрытый лужами тротуар. И, видимо, в этот момент в магазине убийц наконец-то закончились патроны, потому что по женщине внезапно перестали стрелять, что дало ей призрачный шанс на спасение. Пересиливая боль, бывшая супергероиня кое-как поднялась на ноги и, оставляя за собой кровавый след, зашла в ближайший переулок. Из-за бушующего ливня было просто невозможно заметить, откуда по женщине вели огонь, а судя по отсутствию звука выстрелов, убийцы использовали оснащенные глушителями винтовки. И сейчас раненая женщина бежала вслепую, надеясь, что она уходит от пришедших по ее душу киллеров. Вот только как оказалось, шла она прямиком на одного из них. Не успела Джессика добраться до переулка, как одно из окон здания выбило массивное тело, и на потрескавшийся асфальт с грохотом приземлился высокий мужчина в тяжелом бронекостюме, на шлеме которого был нарисован белый череп, а на груди – скрещенные кости. Кроссбоунс. Хотя лично они никогда не встречались, Джонс не раз слышала о наемнике с подобными знаками отличия, и пазл в ее голове сложился довольно быстро. Желающий расквитаться Осборн не мог лично явиться за Джессикой из-за обложивших его со всех сторон репортеров, а потому нанял на это дело продажных головорезов. Наемный убийца резко вскинул винтовку, но после прыжка с третьего этажа ему требовалось пара секунд, Чтобы полностью прийти в себя, и бывшая супергероиня успела среагировать раньше. Схватив стоящий рядом со стеной мусорный контейнер, Джессика швырнула его в головореза, однако выронивший оружие Кроссбоунс выставил вперед руки и, тихо выругавшись, перехватил источающий смрад снаряд прямо в воздухе. С грохотом опустив свою ношу на землю, киллер вытащил из кобуры на поясе пистолет с глушителем и сделал несколько выстрелов, но борющаяся за свою жизнь журналистка не собиралась давать врагу передышку. Резко устремившись вперед, Джессика с силой впечатала кулак прямо в стенку мусорного хранилища, отправляя его в полет вместе с стоящим позади наемником. От мощного удара головореза опрокинула навзничь, а бывшая супергероиня схватила контейнер и, подняв его над головой, уже собиралась опустить на голову Кроссбоунса, но внезапно в воздухе раздалась серия глухих, едва слышимых из-за дождя щелчков, после которых в груди Джонс резко похолодало. Опустив взгляд, бывшая супергероиня увидела несколько алых пятен, растекающихся на ее белой футболке, и, почувствовав внезапно накатившую слабость, рухнула без сил на мокрый асфальт. Смотря покрытое темными тучами ночное небо и ощущая, как на лицо падают дождевые капли, Джессика услышала тяжелые шаги. Повернув голову, жена Люка Кейджа увидела, как к ней подходит еще один вооруженный головорез в тяжелой броне, но на этот раз вместо черепа и костей на плече у киллера была эмблема синей птицы на черном фоне. Черное дуло уставилось беременной женщине прямо в лицо. Сухой щелчок был последним, что она услышала. Примечание к части. Обновка Маржа и Кроссбоунса. HTTPS Пхата с гаглицом Шари АФ 1 Кипм 24 Эдсбисы 1 Тхма 4 и Ахуп Фафиа 7 в Пиццапкни 88 АС в 4 Цфцлапксмани 1 Гепхата АФ 1 Кипас Хксакс Кс 8 Всхксмавнх Куяв 0 Нагзват Кей ЗВ 1 Пав Кип 3 Нитулвав 9 МВ ГЗПЦ ККУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦ ХФБ. Крайне матерый душегуб. HTTPS Пхата с гаглицом Шари АФ 1 Кипм 24 Эдсбисы 1 Тхма 4 и Ахуп Фафиа 7 в Пиццапкни 88 АС в 4 Цфцлапксмани 1 Гепхата АФ 1 Кип Пх 2 Р 9 и 3 Фонвг 9 Мздуп Фипыт Кц 5 Знвулвир 8 КРК ЗВ 1 Пав Кип 3 Нитулвав 9 МВ ГЗПЦ ККУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦ ХФБ. Глупости, самоуверенность. Залог краха. HTTPS Пхата с гаглицом Шари АФ 1 Кипм 24 Эдсбисы 1 Тхма 4 и Ахуп Фафиа 7 в Пиццапкни 88 АС в 4 Цфцлапксмани 1 Гепхата АФ 1 Кипм Фуксубмс 9 ВЦЙОД БПВ КГ 4 БР 7 Вилгит в Цадакей ЗВ 1 Пав Кип 3 Нитулвав 9 МВ ГЗПЦ ККУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦ ХФБ. Так как вместо исправления своих косяков админы Фигбука поднимают народные волнения, хочу еще раз напомнить, я есть на Бусти и ад. Чую, с таким подходом от местного руководства скоро отсюда придется сваливать. Часть 68. Она же долго выбивательная. Мы на подлете к цели, время готовности, 1 минута. Услышав в гарнитурах голос пилота, бойцы синдиката стали проверять свое снаряжение, и десантный отсек Квинджета наполнился металлическими щелчками. Только сидящий у самого выхода вагон даже не притронулся к своей винтовке и продолжал изучать выведенную на наручный компьютер схему здания. Бывшему бойцу Федеральной службы безопасности России не было нужды в очередной проверке своего обмундирования. Бурят проверил все по нескольку раз еще до того, как его отряд вылетел на задание, и сейчас его куда больше интересовала система обороны пентхауса, на которой им предстояло проникнуть. После провала с поимкой ящера дела у бывшего службиста шли не очень хорошо. Формально вагон оставался одним из командиров сквадов, но новые бойцы не спешили вставать под его командование, а выполнять самые прибыльные заказы в одиночку могли только зубры наподобие Маржа или Кроссбоунса. И хотя финансовая сторона вопроса для Бурята являлась вещью второстепенной, такое положение дел его не слишком устраивало. Бывший сотрудник службы безопасности не собирался отсиживаться на задворках, пока другие наемники выполняют самую сложную работу, зарабатывая себе не только деньги, но и репутацию. В отличие от многих других членов синдиката, вагон не гнался за одной лишь наживой и хотел на деле доказать всем, в том числе и самому себе, что навыки и подготовка бывшего службиста стоят очень даже многого. Поэтому практически все заработанные мерк тратил на закупку нового снаряжения, а сам он при этом каждую свободную минуту занимался улучшением своей физической формы, чтобы в нужный момент не ударить в грязь лицом. И старания Бурята не остались незамеченными, Когда главе синдиката понадобилось похитить человека из хорошо защищенного небоскреба прямо в центре Нью-Йорка, он поручил это задание именно вагону, и упускать свой шанс на реабилитацию после совершенного им провала бывший сотрудник внутренней разведки не собирался. «Мы на месте, но хочу предупредить, что на посадочной площадке крутится какой-то гражданский, высота 2,5 метра, готов сбросить вас по команде, действуй». Облаченный в легкий экзоскелет бурят подошел к десантному люку и кивнул ждущим его приказа бойцам, которые после образцово-показательного выполнения последнего заказа все же согласились рискнуть и пойти на задание под руководством погубившего отряд командира. Начинаем операцию. Металлические створки распахнулись, и бойцы синдиката один за другим стали покидать скрытый маскировочный полем Квинджет, что завис над крышей высокого небоскреба. «Эй, вам нельзя тут находиться!» Темнокожий очкастый мужчина в ярко-рыжем комбинезоне оторвался от распределительного щитка антенны передатчика, в котором он копался, и испуганно уставился на десяток до зубов вооруженных громил, вид которых не предвещал ему ничего хорошего. «Это частная собственность. Ха!» Винтовка в руках вагона сухо щелкнула несколько раз, и негр рухнул на покрытие крыши, щедро поливая его кровью из простреленных груди с черепушкой. Будучи опытным убийцей, бывший сотрудник службы безопасности не оставлял все на волю случая и стрелял как в сердце, так и в голову. «Седьмой, твой выход, остальные держат периметр». «Принято». Пока большая часть отряда разошлась по крыше небоскреба и заняла позиции, позволяющие держать под контролем все выходы на вершину здания, один из наемников достал из сумки на поясе небольшой наладонник и, отпихнув в сторону труп рабочего, подключил свое устройство к щитку. «Сейчас мы взломаем эту скорлупку». Элитный пентхаус, в котором засела цель, имел неплохую систему видеонаблюдения и заключил контракты на охрану с несколькими частными военными конторами, которые должны были прислать целую роту солдат при первых же признаках тревоги. И чтобы бойцы из конкурирующих фирм не путались у них под ногами, вагон предложил удвоенный гонорар одному из хакеров, которых Морж при помощи своего нового друга смог переманить в синдикат из вражеских группировок. «Хех, да я такие штуки в университете на спор вскрывал». «Зацикливаем видео, запускаем парочку червей». «Готово». Свернув свой наладонник, взломщик кивнул стоящему рядом буряту. «Можем приступать к делу, ближайшие полчаса на камерах будет тишь да гладь, а потом мои вирусы помножат на ноль всю местную систему. Сработаем чисто, и никто даже не узнает, кто здесь был. Значит, не будем терять времени. Выдвигаемся». Поначалу штурм пентхауса шел легче легкого, несмотря на то, что в нем обитали, мягко говоря, не бедные люди. Основная часть охраны была сосредоточена на входе в здание, и проникший в здание отряд мерков быстро продвигался к нужному этажу, по пути устраняя немногочисленных случайных свидетелей. Но когда сквад вагона добрался до апартаментов цели, перед ними предстала серьезная преграда. Вход в жилище объекта сильно отличался от таковых у соседних квартир и больше походил на бронированную дверь, ведущую в банковское хранилище. Судя по свежей штукатурке, поставлена совсем недавно. Похоже, этот человек предвидел, что за ним придут. Жаль, что это не поможет. Пощупав косяк, на который была поставлена преграда, бывший службист едва заметно ухмыльнулся и, повесив винтовку на ремень, нажал кнопку на запястье. Стараниями Моржа среди бойцов синдиката была запущена мода на нестандартные приспособления. Оценив экипировку главы группировки и то, что данные примочки оставляют руки свободными, наиболее богатые наемники и вагон в том числе озаботились покупкой вмонтированного в броню дополнительного вооружения. «Прикройте меня». Бойцы отряда рассредоточились по ведущему к двери коридору, а из тыльной части наруча бурята с тихим гулом вылез раскаленный 30-сантиметровый клинок, которым он начал планомерно прорезать длинные полосы на небольшом расстоянии от косяка. Хотя энергетический инерционный штык модели А-42, за который вагону пришлось выложить торговцам с черного рынка совсем немаленькую сумму, имел очень красочный вид и являлся по-настоящему грозным оружием ближнего боя, бывший службист приобрел его в первую очередь как инструмент сапера. Способность раскаленного лезвия прорезать практически любую преграду была крайне полезна в случае необходимости быстрого закладывания взрывного устройства или смеси. Закончив художественную резьбу, командир сквада достал из разгрузки шприц-пистолет с жидкой взрывчаткой и наполнил ею созданные клинком выемки, после чего поместил в каждый такой разрез небольшой дистанционный детонатор. Отойдя на безопасное расстояние и убедившись, что в зоне поражения нет его бойцов. Бывший службист нажал кнопку, и под оглушительный грохот мощный направленный взрыв вынес бронированную дверь вместе с куском стены. И не успела осесть пыль, как в появившийся пролом полетели шашки с усыпляющим газом. Все бойцы синдиката щеголяли шлемами-респираторами, а цель, согласно полученным данным, всегда сопровождала несколько охранников. И судя по начавшейся после бросков пальбе, информаторы синдиката не зря ели свой хлеб. Но меньше чем через минуту газ начал действовать, и звуки выстрелов сменились стуком падающих тел. Проникнув в богато обставленную квартиру, бойцы синдиката нашли там несколько валяющихся на полу вырубленных телохранителей в деловых костюмах, которым сразу же сделали контрольные в голову и начали обыскивать остальные апартаменты. Их главной целью была отнюдь не пара наемных охранников, а их хозяин. Искомый объект обнаружился в своем кабинете, насмерть перепуганный мужчина, держащий в дрожащей руке пистолет, крепко прижимал к себе объемный металлический кейс. Вы не знаете, с кем связались. Если это попадет не в те руки, то очень серьезные люди убьют сперва. Не слушая жалкий лепет, который он не раз наблюдал во время работы во внутренних органах, бывший сотрудник Федеральной службы безопасности поднял руку, и в грудь клерка вонзился небольшой электрошоковый дротик, от которого худощавый мужчина забился в припадке и, потеряв сознание, кулем рухнул на лакированный пол. Второй, третий, пакуйте цель. Шестой, устанавливай бомбу. Остальные следят за входом. Коротко кивнув, пара мерков нацепила на вырубленного мужчину наручники и стала натягивать на его голову непроницаемый черный мешок, а их товарищ достал из-за спины сумку и стал выкладывать на пол брикеты с особо мощной взрывчаткой, что должна была убрать все возможные улики, которые могли дать наводку на синдикат. Пока его бойцы были заняты делом, вагон поднял кейс, над которым так трясся трусливый клерк, и бегло проверив его на наличие взрывных сюрпризов, осторожно заглянул внутрь папки. Судя по маркировке, финансовая документация. Думаю, нашему шефу будет любопытно на это взглянуть. Маркус, да дерут тебя черти, Эрингаус. Ты даже не представляешь, как долго я ждал этой встречи. Тощий мужичонка, которого батон привел в себя при помощи ведра ледяной воды, громко закашлялся и, подергав наручники, приковывающие его к металлическому стулу, уставился на меня взглядом загнанного в угол суслика. Мы знакомы, ну как сказать. Достав нож с широким лезвием, начинаю чистить аппетитно выглядящее наливное яблочко, пакет которых по моей просьбе купила пара бойцов синдиката. Вообще изначально они шли в супермаркет за бухлом, но нельзя же вечно жить на алкоголе и натовских сухпайках. Организму нужно разнообразие в питании, витамины, мать их. Ты должен был заплатить мне кучу бабла, но на месте расчета почему-то оказался взрывной заряд. Забавное совпадение, правда? Морж, это все большие недоразумения. Я не хотел вас убивать. От переизбытка чувств Маркус дернулся вперед, но оковы и вмонтированный в пол стул крепко держали этого белого воротничка на месте. Бывший зэк хорошо поработал над нашей импровизированной пыточной, и снаружи не доносилось ни звука, хотя на складе, в пристройке которого и была оборудована эта чудесная комната, в данный момент находилось около трех десятков мерков синдиката. Я собирался заплатить, правда. Это все Виктория Дензил. Как только она узнала, кого мы наняли, то настояла на том, чтобы вместо денег в той ячейке была бомба. Отрезав кусочек яблочка, отправляю его себе в рот и продолжаю слушать оправдывающегося Эрнигауза. Видеть, как кинувший меня чертила унижается, пытаясь спасти свою шкуру, до ужаса забавное зрелище. Лучше всякой телевизионной мути и любого интернетного мусора. Я лишь один из совета директоров, а она – ключевой инвестор нашего банка. Даже если бы я попытался возразить, эта бестия бы просто меня прикончила и назначила на пост кого-то другого. Она ведь работает на Гидру, да я уже как-то в курсе. Отрезаю от яблока еще кусочек и с огромным аппетитом его жую. Вкусные, зараза. Надо будет узнать, что это за сорт такой, на Антоновку не похоже. Ровно как и большая часть земного шара, ее недавно объявили террористкой, пособницей дьявола и далее по списку. Тогда вы должны понимать, почему я не стал перечить настолько опасной женщине. О, я это прекрасно понимаю. Вот только есть один маленький, но очень важный нюанс. Доев остатки яблока, кидаю его в стоящее в углу мусорное ведро и, подойдя к побледневшему пленнику, вытираю лезвие ножа об его рубашку. Ты ведь даже не попытался выйти на меня в обход этой злобной ски, хотя возможностей для этого была целая масса. Да что там говорить, можно было просто передать через посредников сумку с обещанным мне гонораром, накинув пару-тройку лямов в качестве компенсации морального ущерба и черкнуть записку, в которой бы было сказано, что, мол, так и так, все это досадное недоразумение, вызванное непростыми внешними обстоятельствами. Я же не зверь и не первый раз работаю с крупными конторами, все бы понял, но не еет, мы же самые умные. У нас есть целая гора бабла и прикрытие гидры. Дочистив нож, прячу его в нагрудную разгрузку, вызывая у Маркуса облегченный вздох. Наивный идиот походу решил, что если я убрал острую железку, то пытки на сегодня отменяются. Ага, 10 раз, да в противогаз, зачем мне самому марать руки, когда у меня для подобных делишек есть грамотный и умелый специалист. А теперь все, шоу кончилось. Контору, что вас крышевало, в данный момент щемят со всех сторон и ей не до того, чтобы спасать какого-то там клерка. И судя по тому, что ты забился в своем дорогом пентхаусе с полным чемоданом компромата и в компании нескольких быков с пушками, ты и сам прекрасно понимаешь, что все руководство банка «Золотой стандарт Америки» попросту слили. Как только ЩАИТ закончит вычищать госаппарат от любителей работ одного австрийского художника, они придут уже за вами. Если вы хотите получить деньги, то вовсе не обязательно меня запугивать. Если вы пообещаете, что сохраните мне жизнь, то я добровольно выложу все известные мне счета гидры, на которые мэр Нью-Йорка переводила деньги. Надо же, а это трусливое нечто оказывается умеет не только трястись от страха. А я уж было начал думать, что гадюка держала Ирингауза в совете директоров лишь потому, что этим бесхребетным чмом просто манипулировать. Но свой шанс на мирное решение вопроса этот дегенерат давно прошляпил. Конечно, выложишь. Вот только про низвержение Виктории Дензил известно уже не один день, а с деловым предложением к маржу никто так и не пришел. Вместо этого мне пришлось посылать своих людей, чтобы у нас появилась возможность побеседовать. Так что не обессудь, Маркус, но следующая пара часов станет самыми яркими в твоей жизни. Не обращая внимания на увещевание клерка, поворачиваюсь к бывшему зэку, что все это время стоял в темном углу и ждал моей отмашки. Батон, этот кусок трусливого дерьма твой, выбей из него все, что он знает, а если возникнут проблемы бюрократического характера, подключи к делу нашего узкоглазого героя, он в этой теме неплохо шарит. 5% с нашего навара можешь забрать себе, а за последнее тебе отдельный поклон, пахан. Выкатив небольшую тележку, которыми в больницах пользуются для развоза лекарств, бывший бандит стал раскладывать на ней свой инструмент, разнообразные щипцы, пилочки, ну и конечно паяльник. Без последнего их будущий диалог явно не станет по-настоящему душевным. Он у меня сейчас соловьем заливаться начнет. Не буду вам мешать. Выйдя из пыточной комнаты, достаю сигаретную пачку и щелкаю зажигалкой. Еще один должок отдан. Теперь остались только саблезубый Саркисин, и можно будет взять недельку-другую отпуска. Съезжу к Юрика в Японию, передохну чуток в новой обстановке. А то работу свою я хоть и люблю, но с ней как со сгущенкой, если жрать ведрами, то жопа быстро слипается. Морж, тут такое дело. Задумчивый вид подошедшего к мне Рамбла, мягко говоря, не внушал особого доверия. А точнее, Брок выглядел так, будто бы собирался подкинуть геморроя на мою и без того многострадальную задницу. Тут с тобой хочет потрещать один очень опасный тип. Вы недавно еще убить друг друга пытались, а можно как-то поконкретнее, а то твое пояснение круг лиц как-то не особо сужает. Надеюсь, эта негодюка решила со мной побазарить. В нашем ремесле от женщин в принципе ничего хорошего ждать не стоит, а тут баба мало того, что до жопы опасная, так еще и брошенка, по гордости которой я недавно проехался, как танк по клумбе с цветами. Ну ее нахер. Главное, чтобы слитно, а не раздельно, мне одной Романовой для потрохушек за глаза хватит. Только не говори мне, что Саркисин решила вспомнить былое. Да я в ваши софы дела даже под дулом пистолета не полезу. Нет, я про таскмастера. Наш бывший учитель хочет что-то обсудить, и я бы не советовал заставлять его ждать. Так в чем проблема? Если ты дашь гарантию, что он не попытается меня прикончить, пусть назначает место и время встречи. Так в том-то и проблема. Неопределенно поведя плечами, Кроссбоунс указал большим пальцем себе за спину. Он в твоем кабинете сидит. Часть 69. Она же торгово-еврейская. 8 миллионов долларов и ни центом меньше. Я все сказал. А я, еще нет. Какие 7? Какие миллионов? Это же грабеж среди бела дня. побойся Бога. Санта-Муэрти вряд ли будет против, если за свою работу я буду получать вполне заслуженную плату. Заслуженную, не значит раздутую. 3 инцентом больше, вот мое предложение. Переведя взгляд с облокотившегося на стол Маржана, сидящего напротив таскмастера, Кроссбоунс тихо хмыкнул и, подойдя к стоящему в углу мини-бару, начал копаться в ворохе бутылок с горячительными напитками. Эти же самые аргументы, но в иных вариациях Рамблоу наблюдал последние 1.5 часа, и, судя по всему, продолжаться данный спор мог еще очень долго. А на абсолютно трезвую голову слушать, как яростно торгуются его лучший друг и бывший учитель Браку, было не так интересно. Всего 3 миллиона? Да у меня большая часть контрактов приносит минимум 2, а за месяц я могу их выполнить больше 10. Банальная арифметика. Ты мне тут хайер с пальцем не путай. Одно дело, когда ты, рискуя собственной шкурой, лезешь в самое пекло, и другое, когда ты в тепле и безопасности занимаешься подготовкой личного состава. Сам же сказал, что предлагаешь услуги исключительно инструктора и работать в поле не собираешься. Поймав кинутую Кроссбоунсом бутылку бурбона, Морж достал из стола пару граненых бокалов для виски и, наполнив их янтарным содержимым, толкнул один к страдающему амнезией наемнику. А для учителей, пусть даже максимально элитных, у нас совершенно другие расценки. Открыв глазом бутылку пива, Брок с комфортом расположился на небольшом диванчике в углу и, закинув ноги в военных ботинках на ящик с патронами, стал наблюдать за разворачивающимся перед ним шоу. Только попкорна для полного счастья не хватает. Надо будет закупить несколько ведер, а то чую я, что за такими разборками придется наблюдать еще не раз. Миша, как никто другой, умеет находить интересные кадры и проблемы на собственную задницу. Вопреки опасениям бывшего киллера Гидры, при появлении незваного гостя Морж не стал поднимать всех бойцов по тревоге. Вместо этого он с совершенно спокойным лицом вернулся в свой кабинет, после чего глава синдиката и его бывший учитель довольно быстро пришли к мировому соглашению. Будучи опытными наемниками, они не стали терять времени и практически сразу перешли непосредственно к делу, а точнее, к яростному торгу, в ходе которого Брок начал подозревать, что и Таскмастер, и Морж являются на самом деле коренными уроженцами Израиля, потому как ни американцы, ни русские на памяти Рамблоу не вели диалог с такими упорством и жадностью. Иными словами, вопрос найма забывчивого наемника был уже решен, и дело оставалось лишь за ценой, которую мастер с всеми правдами и неправдами пытался поднять, а бывший советский разведчик, напротив, старался как можно сильнее снизить. «Мои услуги стоят гораздо больше, и ты сам прекрасно это понимаешь». Проигнорировав бокал с выпивкой, Таскмастер громко фыркнул и скрестил руки на груди. «Но так уж и быть, из уважения к коллеге и бывшему ученику, я сделаю тебе небольшую поблажку. 7,5. Вот чтоб тебе дети в старости такие уступки делали». Ничуть не смутившись отказу, глава синдиката взял оба бокала и поочередно опрокинул их в себя. «Хух, если бы ты согласился работать на общих началах, то это была бы приемлемая цена. А так, ни один инструктор в мире не стоит $7,5 в месяц, и неважно, настолько у него обширный опыт. Лишь из-за твоих уникальных навыков я готов накинуть чутко зелени и предлагаю $3,500,000 за каждый месяц работы на синдикат. Советую оценить мою щедрость. Я бы оценил ее, если бы видел. Но пока что ты демонстрируешь только свою огромную жадность». Сухо и без малейшего намека на улыбку ответил страдающий амнезией наемник. «Что поделать, мне надо как-то возмещать убытки, которые мое предприятие понесло во время нашего последнего контракта». Вновь налив себе пару пальцев бурбона, Морж отодвинул бутылку в сторону и указал бокалом на Таскмастера. «Отчасти по твоей вине, к слову, а ведь та пара бойцов была мне почти что братьями». От настолько наглого вранья Кроссбоунс чуть было не поперхнулся пивом. Бывший киллер Гидры, как никто другой, знал, что его лучшему другу было глубоко плевать на всех, кроме самого себя и, быть может, пары-тройки людей из самого близкого окружения. И даже о собственных бойцах бывший капитан главного разведывательного управления заботился исключительно по причине их полезности для синдиката. Да, и как же их в таком случае звали? И судя по недоверчивому тону Мастерса, лучший убийца Земли также не повелся на сердечные и полные сожаления тон Маржа. «Я имею в виду реальные имена, а не позывные, которыми мы пользуемся во время выполнения заказов. Это к делу не относится». Тут же пошел на попятную глава преступной группировки. «Так уж и быть, из уважения к бывшему наставнику и инвалиду в одном флаконе я пойду на сделку с собственной жабой. 4 ляма и считай, что мы договорились. 6, и я отдам тебе пару гаджетов, которых нет в продаже на черном рынке, но которые будут крайне полезны во время работы в поле. 5, и ты позволишь синдикату пользоваться своими контактами. Идет. 2 матерых наемника пожали друг другу руки и Таскмастер положил на стол небольшой портативный передатчик. Мне нужно около недели, чтобы привести свои дела в порядок. После я смогу приступить к обязанностям инструктора синдиката. Найди к этому времени базу, где можно будет создать нормальный подготовительный комплекс. На этом складе слишком мало места, чтобы тут можно было обустроить приличный полигон. Когда все будет готово, свяжешься со мной через это устройство. По тренировочному лагерю есть какие-то особые пожелания? Опрокинув в себя очередной бокал с бурбоном, уточнил глава группировки наемников. Что-то, что выходит за стандарты спецподразделений натовского образца. Свободное пространство. Его нужно минимум вдвое больше, чем есть в твоем текущем укрытии. Еще нужно отобрать пару десятков наиболее опытных бойцов и подготовить деньги за первый месяц работы. Забывчивый наемник неопределенно повел плечами. На этом, пожалуй, все. Об остальном я позабочусь самостоятельно, когда будет ясно, где именно мне придется лепить из твоих заготовок настоящих бойцов. Сделаю все в лучшем виде. Самодовольно ухмыльнувшись, глава синдиката кивком указал Таскмастеру на дверь. И раз уж мы разобрались с делами, будь так любезен, свали в туман. Хватит с меня на сегодня незваных гостей. Вот же упертый чертяга. Развалившись на диване, протягиваю наполовину опустевшую бутылку с бурбоном браку, и тот без лишних слов убирает ее обратно в мини-бар. Дел у нас сейчас будет дохрена и больше, и лучше бы заниматься ими на трезвую голову. Пара бокалов хорошего бурбона мне вряд ли по мозгам сильно ударит. Но вот после выпитой бутылки появляется огромное желание продолжить банкет. Впервые вижу, чтобы с этим склеротиком кто-то так яростно торговался. Обычно все просто платят назначенную им сумму и все. Или ты думаешь, что мы такие расходы не потянем? Да тут вообще не в бабле дело. Если бы загвоздка крылась исключительно в деньгах, то я за одни связи Таскмастера был готов десяток лямов выложить. Мастер с один из самых лучших киллеров этой планеты, который просто обязан иметь выходы на самых топовых оружейников и дельцов теневой части Земли. А мне как раз надо выйти на одного торговца оружием по фамилии Кло. Синдикат выходит на новый уровень, и неплохо бы оснастить звуковыми подствольными пушками, если и не всех бойцов, то хотя бы наиболее отличившихся. Вот только контакты полезного типа были лишь у ныне почившего страйкера, который эту тайну унес с собой в могилу. А сам торгаш продвинутыми пушками шкерится на зависть любому вьетнамскому разведчику и работает только с проверенными временем людьми. Ну, или с теми, у кого бабла больше, чем у Скруджа Макдака. И так уж получается, что маржик ни по одному из данных критериев не проходит. Наш бывший учитель, а точнее только твой, но озвучивать это, я само собой, не собираюсь. Один из лучших наемных убийц, и использовать его исключительно как тренера несколько. Немного расточительно использовать специалиста подобного класса лишь в качестве инструктора, не думаешь, друг, я бы тоже был не против увидеть учителя в наших славных рядах, но ты ведь помнишь, что у Таскмастера есть определенные проблемы с памятью. Так вот, если этот склеротик будет работать в поле, то в один прекрасный момент он может забыть, что вообще на тебя работает. Уверен, что оно того стоит. После таких откровений, уже как-то не очень. В принципе, переговоры прошли успешно. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Тем более, что мне и так нехило подфартило с Таскмастером. С его навыками данному чертяге ничего не стоило подкараулить меня где-нибудь без экзоскелета и вышибить мозги из снайперской винтовки. Но наемники синдиката как голодные акулы, и если нам сунуть палец, мы пытаемся откусить всю руку. Многие на этой жадности погорели, но тут уж ничего не поделаешь, издержки профессии. Ладно, с нашим бывшим физруком мы разберемся несколько позднее. Неделя, срок не маленький, да и место под нормальную базу я давненько присматриваю, и несколько у меня уже есть. Сейчас куда важнее подобрать подходящий смокинг. Что, решил устроить с той рыженькой бестией еще один незабываемый вечер? Похабно оскалился Брок, вытаскивая из-за пояса крупнокалиберный пистолет и доставая набор для чистки оружия. Оно и неудивительно, мордашка смазливая, фигура солидная. Что еще для счастья надо? Чтобы она не работала на щайте и не являлась профессиональной наемной убийцей, способной откусить мне хаер в ту же секунду, как я чутко расслаблюсь. Достав ноутбук с каталогом черного рынка, начинаю искать раздел «Одежда для официальных мероприятий». Пару месяцев назад натыкался на данную категорию товаров, но увидев ценники на тамошние шмотки, быстро потерял к ним всякий интерес. Даже самый дешевый костюм «тройка» стоит как приличный автомобиль. Но для следующего дела придется раскошеливаться. Уйми свое либидо, смокинг мне нужен для работы. Кингпин устраивает большой прием в честь годовщины. То ли основания самого Нью-Йорка, то ли постройки в городе первого здания мэрии. Неважно. Праздник в любом случае всего лишь предлог, но на него соберутся все серьезные дельцы большого яблока, причем не какая-нибудь бесполезная богема, а реально влиятельные бизнесмены. И угадай, у кого есть билеты на это мероприятие? Собираешься повращаться во влиятельных кругах? Вытащив магазин и щелкнув затвором, Рамблоу разобрал свой пистолет и начал не спеша, с расстановкой ухаживать за своим оружием. Не боишься, что твою компанию там не оценят? Как-никак особо опасный международный террорист. Да там такие кадры соберутся, что я на их фоне буду выглядеть безобидным пай-мальчиком. К тому же на этом светском рауте будет присутствовать не глава преступного синдиката по прозвищу Морж, а Фрэнк Мартис, скромный торговец окнами из Техаса. В послании Фиска довольно четко прослеживалась просьба не поднимать шума. Некоронованный монарх теневой части Нью-Йорка регулярно устраивал подобные мероприятия и не хотел пугать своих гостей пальбой или публичными разборками криминальных авторитетов. Погуляем среди важных шишек, пожрем дорогих деликатесов и заведем полезные знакомства. А когда праздник будет в самом разгаре, боссы русской мафии, представители мексиканского наркокартеля и главы Маджи тихонько отойдут в сторонку, дабы тихо и без суеты обсудить сферы влияния и разрешить возникшие между ними разногласия. И мы, как ты уже, наверное, понял, тоже будем присутствовать на данном мероприятии. Погоди-ка, мы, удивленный Брок указал на себя снятым пистолетным затвором. Слушай, я не против посетить сборище денежных мешков и попить халявной выпивки, но в настолько зубастой компании я без своего любимого пулемета малость нервничаю. И сдается мне, что охрана не оценит все великолепие данного оружия, когда увидит его в моих руках. А здоровяк-то реально занервничал. Кроссбоунс хоть и выглядит тем еще дуболомом, но котелок у него варит как надо, и бывший киллер выдры прекрасно понимает, насколько могут быть опасны крупные бизнесмены одного из богатейших городов планеты. Нью-Йорк, он как заполненный голодными пауками террариум. Все дельцы жрут друг друга без передыху, и на вершину здешней пищевой цепочки взбираются только самые беспринципные и отъявленные мрази. Иными словами, приглашение Кингпина – это практически идеальная возможность для расширения нашей клиентуры. Сомневаюсь, что кто-то из собравшейся у Фиска публики при виде моей мордахи побежит звонить в полицию при моем появлении, а вот переброситься парой фраз с главой синдиката профессиональных наемных убийц и прощупать почву на предмет устранения своих конкурентов захотят многие. Не кипишуй, светить хлеборезками будем только я и вагон, он из нас всех посолиднее выглядит, а ты возьмешь мою чудо-машину. Пинаю носком ботинка короб минигана, стоящий рядом с диваном. Один из квинджетов и на пару со сквадом перса будешь куковать на соседней высотке. Если начнется какой-то кипиш и дела обернутся круто, снайпера бывшего морпеха прикроют нас на дистанции, а ты окажешь прямую огневую поддержку. И не забудь захватить серьезные пушки, чует моя печень, что ее на этом собрании могут отоварить по полной программе. Есть информация, что на это сборище может заглянуть кто-то конкретный. Мгновенно подобрался амбал, начиная собирать разобранное оружие. Да черт его знает, чуйка рекомендует забить на это собрание и послать Фиска подальше, но трезвый рассудок говорит, что такую возможность упускать нельзя, мало того, что крупные криминальные авторитеты крайне редко собираются в настолько большом количестве, так меня еще туда и персонально пригласили, проявив тем самым огромное уважение. И если я проигнорирую данное мероприятие без какой-то веской причины, то как минимум Кингпин посчитает это плевком в свою сторону, а как максимум вся организованная преступность Нью-Йорка решит, что синдикат таким образом ставит себя выше всех криминальных боссов и бросает им прямой вызов. А мы только-только стали представлять из себя хоть сколько-нибудь значимую силу. Короче, идти на прием мне в любом случае придется. Единовременную войну со всеми преступными группировками Большого Яблока мы в одиночку еще не скоро потянуть сможем. Но подготовиться к данному мероприятию нужно по максимуму, и чтобы Маржику было чуть спокойнее во время общения с нью-йоркской финансовой элитой, Я подбираю себе пуленепробиваемый костюм-тройку с максимальным набором скрытого вооружения. Если на это мероприятие кто-то заявится, то это ведь явно не служители закона будут. У большей части гостей в обязательном порядке должны быть серьезные подвязки в правительстве, и хранители правопорядка в этот вечер могут появиться где угодно, но только не на приеме фиска. Собственно, на это Кингпин и рассчитывает, устраивая подобные сборища. Ни полиция, ни ФБР, ни ЩАИТЭ не хотят ворошить осиное гнездо, и потому все заинтересованные стороны старательно делают вид, что они не в курсе, кто приходит к амбалу выпить дорогого шампанского и пожевать бутербродов с икрой. А так как чуйка меня еще ни разу не подводила, вероятнее всего на праздник жизни припрутся фрики. Надо сказать Персу, чтобы взял с собой пару ракетных установок из последней партии. Часть 70. Она же про высшее общество. Мисс Фрост, рад видеть вас на моем скромном мероприятии. Опирающийся на трость грузный мужчина в белоснежном костюме подошел к светловолосой телепатке и с легкой улыбкой отсалютовал ей бокалом игристого шампанского. Вы выглядите даже более прекрасно, чем с последнюю нашу встречу. Мистер Фиск, вежливо, но в то же время без малейшего намека на заигрывание, кивнула хозяйка многомиллионной корпорации. В любой другой ситуации предприимчивая бизнес-леди обязательно воспользовалась своей выдающейся внешностью, чтобы произвести благоприятное впечатление на влиятельного мужчину. Однако Кингпин был слишком опытным дельцом, чтобы кокетливо с женщины, пусть и такой прекрасной, как Фрост, произвела на него хоть какой-то эффект. Да и к тому же некоронованный монарх теневой части Нью-Йорка по-настоящему любил свою супругу и, к огромному удивлению коллег по опасному бизнесу, являлся образцово-показательным семьянином. Благодарю за лестные слова, и должна заметить, что посещение ваших приемов – одна из немногих вещей в этом городе, которые приносят мне огромное удовольствие. На самом деле это было сильным лукавством, и вместо общения со сворой голодных акул блондинка охотно бы провалялась весь вечер дома в компании бутылки вина и сопливой мелодрамы. Вот только будучи главой крупной международной компании, светловолосая телепатка не могла упустить такой шанс пообщаться со сливками нью-йоркского общества. На проводимых амбалом мероприятиях заключалось около трети всех крупных сделок и торговых альянсов «Большого яблока». Все на благо нашего любимого города и его жителей. Показательно добродушно улыбнулся один из самых влиятельных криминальных боссов Америки, в глазах которого Эмма без всякой телепатии видела лишь безжалостность и холодный расчет. А теперь прошу меня извинить. Ванесса начинает беспокоиться, если я слишком долго задерживаюсь рядом с красивыми женщинами. Вежливо кивнув хозяину мероприятия, Фрост отпила из своего бокала и окинула долгим изучающим взглядом собравшуюся на банкете публику. Большая часть собравшихся так или иначе была знакома светловолосой мутантке. Вопреки расхожему мнению, круг элиты в Нью-Йорке был довольно тесным, и сторонние люди в него попадали редко, из-за чего все властимущие так или иначе были друг с другом знакомы, либо прямо, либо через третьих людей. И к огромному сожалению телепатки, на данном мероприятии не оказалось личностей, во встрече с которыми Эмма была бы заинтересована. Из потенциально полезных дельцов женщина могла отметить лишь самодовольно усмехающегося Осборна, который не так давно умудрился вляпаться в скандал с зеленым гоблином и убитой после этого журналисткой, да одетого в вычурный фрак Азазеля, с которым Фрост была хорошо знакома по клубу «Адского пламени», и который в данный момент очаровывал бесхозных дам своим фирменным шармом дьявола. Ну и еще главу крупной корпорации напрягал один из официантов, который кружными путями подбирался к краснокожему дьяволу и мысли которого мутантка не могла прочесть. Даркхолм решила свести старые счеты. Этот прием может оказаться не таким уж и скучным. Чтобы не помешать охоте мистик и не спугнуть одного хвостатого ловеласа, который имел привычку телепортироваться подальше при первых же признаках опасности, мутантка начала разглядывать гостей, сбившихся в стаи по интересам. И практически сразу же внимание небольшая группа мужчин в строгих деловых костюмах, которая держалась на расстоянии от остальных гостей и выглядела довольно воинственно. Во всяком случае шрамов и боевых отметин на них было кратно больше, чем на всех остальных гостях, вместе взятых. А это еще кто такой? Так называемую русскую мафию Эмма безошибочно определяла даже без своих телепатических способностей. Маскирующийся под бизнесменов криминальный элемент с территории стран бывшего Советского Союза являлся частым гостем на мероприятиях Кингпина, и большую часть торговцев нелегальным оружием Фрост знала в лицо, даже несмотря на тот факт, что у хозяйки крупной корпорации была своя собственная служба охраны, и с преступным миром она пересекалась крайне редко. Но сейчас светловолосую бизнес-леди заинтересовал один мужчина, которого она раньше никогда не видела, но при взгляде на которого у нее почему-то появлялось ощущение, что где-то они уже пересекались, и что эта встреча была не самым приятным событием в жизни женщины. Использовать телепатические способности прямо во время банкета было довольно опасно. Многие из собравшихся тут персон знали о том, кем на самом деле являлась хозяйка Frost Industries, и среди них было немало личностей, способных заметить манипуляции с собственным разумом. Но любопытство всегда было одним из сильнейших пороков прекрасной половины человечества, и даже став хладнокровной бизнес-леди, ежедневно оперирующей миллионами долларов, Эмма не смогла избежать данного недуга. Сделав вид, что в данный момент ее интересует исключительно бокал с шампанским, Frost аккуратно коснулась разума подозрительного здоровяка и тут же отпрянула в ужасе. Страйкерский охотник на мутантов. Разум каждого человека был по-своему уникален, и не узнать склизкий, извивающийся словно змея рассудок убийцы, с которым она столкнулась на базе Уильяма и который прикончил стольких ее знакомых, блондинка просто не могла. Слишком хорошо в памяти женщины отпечаталась картина того, как она лежала на полу, а рослый амбал вбивал ее голову в бетон мощными ударами. Что этот выродок тут забыл? После налета на объект 17 и гибели полковника для мутантов настало время относительного спокойствия, удовлетворившись смертью Лагана. Аяма вернулась обратно в Японию, а ликвидатор Страйкера пропал с радаров и больше никак себя не проявлял, из-за чего большая часть знакомых Эммы решила, что охотника на мутантов списали в утиль, в качестве наказания за погибшего Уильяма. И появление этого головореза на приеме в Нью-Йорке не предвещало носителям X-гена ничего хорошего. Влезть в голову ликвидатора Эмма даже не пыталась, разум охотника был настолько изворотливым, что это заняло бы у мутантки слишком много времени и в обязательном порядке раскрыло бы ее действия перед остальными гостями. Однако даже несмотря на осторожность Frost, головорез Страйкера как будто бы что-то почувствовал. Повернув голову, бандитского вида здоровяк посмотрел прямиком на любопытную особу, и по его взгляду женщина отчетливо поняла, что сейчас ее будут убивать. Однако как только рука карателя Страйкера потянулась к внутреннему карману, ее тут же перехватила вынырнувшая как будто бы из ниоткуда темноволосая женщина, из-за чего со стороны ситуация стала выглядеть так, будто бы галантный кавалер предложил даме пройтись под руку, и та благосклонно приняла его предложение. Вот только Эмму это уже не волновало. Не желая разбираться в ситуации или ждать развязки событий, телепатка поставила бокал с шампанским на поднос ближайшего официанта и быстрым шагом направилась к выходу из зала. Вне зависимости от того, что охотник на мутантов забыл в Нью-Йорке, о его присутствии следовало оповестить людей Икса и братства мутантов. «Однажды мой батя сказал мне, что серьезный мужик вне зависимости от своего социального статуса всегда ходит на публичные мероприятия одетым с иголочки. Даже если он работает сантехником и большую часть рабочего времени натурально разгребает чужое дерьмо, на публику такой человек пойдет в отглаженном, строгом костюме и обязательно при хорошем галстуке». Отец говорил, что на ценность самих шмоток серьезным дядям по большей части плевать, но вот манера одеваться многое говорит о человеке, и на нее непременно обращают внимание. А еще он сказал, что на таких более охотно клюют дамочки. И судя по ситуации, в которой я нахожусь, батя не соврал, серый пуленепробиваемый смокинг с черной, укрепленной рубашкой и серым галстуком в самом деле привлек ко мне смазливую фигуристую бабу. Теперь осталось понять, что с ней делать. Скажи мне на милость, почему я не должен вышибить мозги сперва тебе, а потом той любительнице покопаться в чужих черепушках? Как минимум потому, что небоскреб Фиска – нейтральная территория, на которой запрещены открытые проявления вражды. И да, прежде чем ты начнешь обвинять хозяйку Frost Industries в телепатической атаке, я добавлю, ключевое слово тут открытые. Хочешь кого-то прикончить, делай это тихо. Хотя кому я это говорю, ты ведь половину квартала на воздух поднял, как только за тобой мстители пришли. Да, со стороны мы с замаскировавшейся гадюкой сейчас, наверное, выглядим как парочка, которая решила подышать воздухом вдали от любопытных глаз, и вряд ли кто-то подозревает, что у меня в кулаке зажата мини-граната, а Саркисин держит руки так, чтобы при необходимости она могла в кратчайшие сроки дотянуться до своих браслетов, которые подозрительно похожи на одну из примочек Черной Вдовы. Собственно, из-за нежелания быть разрезанным лазером, а на такой дистанции шанс уклониться от импульсного заряда у меня не шибко большой, маржику и приходится базарить с этой мадамой. Так-то я уже собирался познакомить голову Фрост с новинкой черного рынка, взрывными малокалиберными пулями, как вдруг из ниоткуда вылезла гадюка и, прицепившись ко мне словно клещ, потащила в укромный уголок. И что самое странное, конкретно на эту злобную скучуйка не реагирует вообще и молчит, словно вьетнамский партизан в плену и американской армии. Но при этом о грядущей опасности сигнализирует непрерывно, вот только судя по ощущениям, источник грядущих проблем отнюдь не Офелия. Допустим, на этот раз ты отмазалась. Чем обязан чести лицезреть твою персону? Мы сейчас стоим аккурат напротив широких, панорамных окон, и если эта стерва начнет чудить, ребята из сквады перса быстро ее угомонят. Стекла тут, конечно, бронированные, но в руках бывшего снайпера морской пехоты такая бандура, которой боевые вертолеты сажать можно. Вижу, терпения с нашей прошлой встречи у тебя не прибавилось. Не успели поздороваться, как сразу переходим к делу. Да, котик, судя по томному голосу и прямо-таки читающемуся в нем сексуальному подтексту, Офелия сейчас не только про манеру общения местного моржа говорит. Пресвятой доллар, и за что мне это наказание? Подожди секунду. Мадам Гидра коснулась висевшего на шее кулона, и все звуки вокруг как будто отрезала. Любопытный вариант глушилки. Среди гостей много личностей, которым не стоит слышать нашего разговора, так что пусть послушают один из сотен вариантов светской беседы, которые загружены в мой звуковой подавитель. Видя мой интерес к ее гаджету, женщина самодовольно усмехнулась. Как видишь, в работе на нашу организацию есть свои плюсы. Если бы ты не решил уйти в свободное плавание, то тоже мог бы иметь доступ к самым передовым технологиям нашей планеты. И не только нашей. Без обид, ужик, но пара технологичных побрякушек не окупает того геморроя, который получаешь при работе на выдру. Хайер его знает, из-за чего по-настоящему удрал мой местный аналог, поэтому будем придерживаться версии, узнанной от Красбоунса. Как показывает практика, в вашей конторе слишком часто любят кидать исполнителей на бабки. И конкретно ты это правило не так давно подтвердила. Не будь столь суров, если бы я знала, кто именно подрядился на ту бойню в банке, то помимо обещанного гонорара его бы ждал не менее приятный бонус. И если я правильно понимаю, ты не по идейным мотивам решил поработать на нашего общего одноглазого знакомого? Гадюка слишком хорошо умеет держать морду кирпичом, и по выражению ее лица сложно определить, о чем эта краля думает, но я сейчас печенкой чую, что Саркисин очень сильно надеется на положительный ответ. Я слишком многое знаю о механизмах власти и ее настоящей сути, чтобы записываться в ряды защитников демократии. Она серьезно думала, что я буду выполнять грязную работу щайте за фигу с маслом. Я наемник, ужик. Мне платят деньги, я выполняю работу. И не более того. Значит, мозги тебе не до конца промыли. Это радует. После того, что один грубиян брякнул в нашу последнюю встречу, я уже начала думать, что его память исчезла безвозвратно. Повернувшись к залу спиной, женщина достала из декольте, все-таки я малиха перегнул палку, когда говорил, что у Офелии мелкие сиськи, в этом плане из моих знакомых с ней разве что Смурф, да Романова соперничать могут, визитку и протянула ее мне. Если надоест бегать на побегушках у Фьюри и его рыжей шлюшки, ты всегда можешь обратиться к старым друзьям. У нас всегда хватает работы для крепких. Хищно облизнув губы, Саркисин провела рукой по моей груди. Ребят, вроде тебя. Работы, за которую мы готовы щедро платить. На этот раз без эксцессов. В смысле, она меня так вербовать пытается? Ну, деньги, конечно, не пахнут. Вот только опыт показывает, что от выдры вероятность словить очередной геморрой на мою задницу в разы выше, чем шанс получения оговоренного гонорара. Но чуйка насчет Саркисин продолжает молчать, так что ее предложение как минимум стоит рассмотреть. В конце концов, синдикат стоит на том, что мы берем заказы на всех и от всех. Вот только пару моментов придется прояснить. Даже если я забуду, что меня пытались подорвать, тебя не смущает тот факт, что я и мои ребята косвенно повлияли на крах проекта «Озарение», после которого ваш кружок по интересам «Щайте» дерет во все щели, а ты входишь, если не в десятку, то как минимум в двадцатку самых разыскиваемых террористок Соединенных Штатов. На это мадам Гидра только тихо рассмеялась и с легкой улыбкой покачала головой. Котик, меня разыскивают не только в Америке, но и по всему миру последние несколько десятилетий, что нисколько не мешает мне посещать подобные этому мероприятия. Ну а то, что фон Штрукер в очередной раз потерпел поражение, на самом деле мало что меняет, у Гидры много голов и наши щупальца слишком глубоко проникли во власть, чтобы трепыхание Фьюри принесло хоть какую-то пользу. Ты ведь уже давно не мальчик и сам должен понимать, что делается в таких ситуациях. Щайтеус кормит несколько наиболее заметных ячеек, те сдадут агентам Одноглазого местоположение нескольких наименее ценных баз, которые Мстители с пылом и страстью разбомбят вдребезги, а наши основные силы останутся в тени и продолжат свою работу как ни в чем не бывало. Посмотрев на свое отражение в окне, гадюка внезапно мягко улыбнулась и вот тут чуйка начала вовсю сигналить, что в данный момент Саркисин представляет серьезную угрозу. Но если ты еще раз посмеешь заявить, что эта рыжая прошмандовка лучше, то я очень сильно расстроюсь. И хочу тебе напомнить, как делается яд, от которого у мужчин отсыхает все, что ниже пояса, я за прошедшие годы не забыла. И противоядие от него найдено так и не было. А что, подобную отраву было для чего разрабатывать и на ком проверять? Моржа просто так на понт не возьмешь, красотуля. Судя по Романовой, вариант ревнивой бывшей работает на таких дамочек лучше всего, так что будем продолжать придерживаться данной концепции. Ты так мило выглядишь, когда ревнуешь. Сигнал угрозы пропал и со стороны гадюки начало шибать эмоциями. Не радости, но чем-то отдаленным на нее похожим. На твое счастье, трусливое бегство одного вероломного наемника разбило мне сердце, и последние 15 лет мужчинами я интересуюсь исключительно как инструментами достижения собственных целей. И так уж сложилось, что манипулировать людьми путем приставленного к виску пистолета мне после нашего расставания было проще и приятнее всего. Так что не переживай, еще одного мстителя тебе из-за уязвленного эго убивать точно не придется. А сейчас мне пора идти.